Глава 16. Между двух огней. Темная ночь благоприятствовала беглецам. Надо было воспользоваться ею, чтобы уйти подальше от роковых берегов озера Таупа. Паганель взял на себя руководство маленьким отрядом и снова проявил во время этого трудного странствия в горах свое изумительное чутье путешественника. Он с удивительным искусством пробирался по едва приметным тропинкам, не уклоняясь при этом от взятого направления. Правда, географу очень помогала его никтолопия, его кошачьи глаза различали в непроницаемой тьме самые мелкие предметы. В течение 3 часов беглецы шли безостановочно по отлогим восточным склонам гор. Паганель отклонился немного к юго-востоку, стремясь попасть в узкое ущелье между горными цепями Кайманова и Вахити, по которому проходит дорога от Окленда к бухте Гокса. Миновав это ущелье, он рассчитывал оставить дорогу в стороне и пробираться к побережью под защитой высоких гор по необитаемой части провинции. К 9 часам утра за 12 часов ходьбы было пройдено 12 миль. Требовать большего от мужественных женщин было невозможно. К тому же и место оказалось подходящим для привала. Беглецы добрались до ущелья, разделявшего обе горные цепи. Направлявшаяся к югу дорога в Оберленд осталась справа. Паганель, справляясь по карте, сделал крюк к северо-востоку, и в 10 часов маленький отряд очутился у крутого горного уступа. Здесь вынули из сумок взятые с собой съестные припасы и оказали им должную честь. Даже Мэри Грант и майор, которым до сих пор съедобный папоротник был не по вкусу, теперь ели его с удовольствием. Отдохнув до 2 часов пополудни, путешественники снова двинулись к востоку и вторично остановились на привал вечером в 8 милях от гор. Здесь все с наслаждением растянулись под открытым небом и уснули крепким сном. На следующий день пришлось идти по более трудной дороге. Она пролегала через любопытный район вулканических озер, гейзеров и дымящихся серных сопок, простиравшихся к юго-востоку от Вахити. Путь этот был гораздо приятнее для глаз, чем для ног. Все время надо было делать обходы, крюки, преодолевать утомительные препятствия. Но зато какое необычайное зрелище! Сколько бесконечного разнообразия! На обширном пространстве в 20 квадратных миль подземные силы проявляли себя во всевозможных видах. Из рощ дикого чайного дерева строились до странности прозрачные соляные источники, кишащие мириадами насекомых. Вода их едко пахла жженным порохом и оставляла на земле белый осадок, напоминающий ослепительно сверкающий снег. Одни источники были горячие, другие холодные, как лед. Гигантские папоротники росли по берегам этих ручьев в условиях, сходных с условиями силурийской эры. Со всех сторон среди клубящихся паров били из земли снопы воды, напоминавшие фонтаны какого-нибудь парка. Одни из них били беспрерывно, другие с перерывами, словно подчиняясь прихоти своенравного Плутона. Эти фонтаны были расположены амфитеатром на естественных террасах. Воды их, осененные клубами белого пара, постепенно сливались воедино и, разъедая полупрозрачные ступени этих гигантских природных лестниц, свергались по ним кипящими водами, питая собой целые озера. Потом, на смену горячим ключам и бурным гейзерам, пошли серные сопки. Вся земля оказалась покрытой крупными прыщами. Это были полупотухшие кратеры. Через их многочисленные трещины выбивались различные газы. В воздухе чувствовался едкий, неприятный запах серной кислоты, и земля кругом была усеяна кристаллами серы. Здесь целыми веками накапливались неисчислимые бесплодные богатства. Можно представить себе, как трудно было нашим путешественникам продвигаться среди такого нагромождения препятствий. Место для привала найти было нелегко, и охотникам не попадалось ни одной птицы, достойной быть ощипанной руками мистера Олбинета. Поэтому чаще всего приходилось довольствоваться съедобным папоротником и сладким потатом, скудной едой, которая, конечно, не могла восстановить силы изнуренных пешеходов. Естественно, что каждый из них стремился поскорее выбраться из этой бесплодной пустынной местности. Однако ж понадобилось не меньше 4 дней, чтобы пересечь этот труднопроходимый край. Только 23 февраля наши путешественники смогли расположиться лагерем в 50 милях от Маунт-Ганаму, у подошвы безымянной горы, обозначенный на карте Паганеля. Здесь перед глазами расстилались равнины, поросшие кустарником, а дальше у горизонта снова показались большие леса. Конечно, это было приятно, но только при условии, чтобы эти удобные места не оказались слишком заселенными. До сих пор путешественники не видели и тени туземца. В этот день Мак Напс и Роберт подстрелили 3 киви, которые очень скрасили обед, но это удовольствие длилось недолго, ибо через несколько минут от дичи не осталось и следа. А за десертом, состоявшим из картофеля и сладкого патата, Паганель внес предложение, которое было принято с восторгом. Назвать безымянную гору, вершина которой терялась на высоте 3000 футов, а в облаках именем Гленнервана. Географ не замедлил нанести его имя самым тщательным образом на свою карту. Было бы бесполезно описывать остальную часть путешествия. Дни проходили однообразно и малоинтересно. Наши путешественники обычно шли целый день по лесам и равнинам. Джон Манглс определял направление пути по солнцу и звездам. Небо было довольно милостиво. Оно не посылало ни зноя, ни дождя, но, тем не менее, движение пешеходов, уже перенесших столько испытаний, замедляло все возраставшую усталость, им не терпелось скорее добраться до английских поселений. Они все же разговаривали между собой, но разговор этот не был общим. Отряд разбился на группки. Гленнерван обычно шел один. По мере приближения к побережью он все чаще вспоминал о Дункане и его команде. Забывая об опасностях, еще подстерегающих отряд на пути к Окленду, он думал об умерщвленных матросах. Эта страшная картина неотступно томила его. О Гарри Гранте никто не заговаривал. К чему это было делать, раз нельзя было попытаться прийти ему на помощь? Если имя капитана и упоминалось, то только в беседах его дочери с Джоном Манглсом. Молодой капитан никогда не возвращался к тому, что молодая девушка сказала ему в ту ужасную ночь в хижине. Чувство деликатности не позволяло ему напомнить Мэри о словах, вырвавшихся у нее в минуту отчаяния. Говоря о Гарри Гранте, Джон Манглс всегда возвращался к проектам новых поисков капитана. Он уверял Мэри, что Гленнерван организует новую экспедицию. Молодой капитан исходил из того, что подлинность найденного в бутылке документа не подлежала сомнению. Следовательно, Гарри Грант где-то должен находиться. А если так, то в конце концов он все же будет найден, хотя бы для этого пришлось обшарить весь свет. Мэри упивалась этими речами. Оба они с Джоном Манглсом жили одними и теми же мыслями, надеждами. Часто и Элен принимала участие в их разговоре. Она не разделяла надежд молодых людей, но не хотела возвращать их в печальной действительности. Мак Напс, Роберт, Вильямс и Мюллереди старались, не слишком удаляясь от товарищей, настрелять как можно больше дичи. Паганель по-прежнему, драпируясь в свой плащ из формиума, молчаливый и задумчивый, держался в стороне. И надо сказать, что хотя испытания опасности, усталости и лишения обычно делают придирчивыми и раздражительными даже людей с самым лучшим характером, наши путешественники остались также дружески настроены, преданы друг другу и были готовы пожертвовать своей жизнью один за другого. 25 февраля дорогу путникам преградила река. Судя по карте Паганеля, это было Вайкари. Через нее удалось перебраться вброд. В течение 2 дней тянулись равнины, поросшие кустарником. Теперь половина пути между озером Таупа и побережьем океана была пройдена. Если не без усталости, то, во всяком случае, без нежелательных встреч. Затем пошли громадные бесконечные леса, напоминавшие австралийские. Только вместо эвкалиптов здесь росли каури. Хотя за 4 месяца странствий у Гленнервана и его спутников изрядно притупились способность восторгаться, но все же они были восхищены этими гигантскими соснами, достойными соперниками ливанских кедров и мамонтовых деревьев Калифорнии. Они были так высоки, что только в футах в 100 от земли начинались ветви. Лес состоял из бесконечного количества отдельных рощиц этих гигантов, простиравших на 200-футовую высоту зонты из зеленых листьев. Некоторые, еще молодые каури, едва достигшие 100-летнего возраста, походили на красные ели европейских стран. У них была конусообразная крона темного цвета. У более старых деревьев, переваливших за 500 лет, кроны представляли собой огромные шатры зелени, покоившиеся на бесчисленных переплетающихся ветвях. У этих патриархов новозеландских лесов стволы были до 50 футов в окружности. Все наши путники, взявшись за руки, не могли бы охватить такой гигантский ствол. 3 дня маленький отряд брел под этими огромными зелеными сводами по глинистой почве, на которую никогда не ступала нога человека. Это видно было по нагроможденным кучам смолистой камеди. Она могла бы на долгие годы обеспечить туземцев товаром для их торговли с европейцами. Охотники наталкивались на большие стаи киви, столь редких в местностях, посещаемых маори. Видимо, эти любопытствующие птицы нашли себе убежище от новозеландских собак в этих недоступных лесах. Мясо их явилось здоровой и обильной пищей для наших путников. Вечером 1 марта Гленарван и его спутники, выйдя, наконец, из огромного леса гигантов Каури, расположились лагерем у подошвы горы Ики-Рендж, высотой в 5500 футов. От горы Маунганаму было пройдено около 100 миль, и до побережья океана оставалось еще 30 миль. Джон Манглс надеялся закончить весь переход от Маунганаму до побережья дней в 10, но он не знал тогда обо всех трудностях пути. На деле же оказалось, что частые обходы, различные препятствия, неточности, допускавшиеся при определении местоположения отряда, удлинили этот маршрут на 1/5. Поэтому наши путешественники добрались до горы Ики-Рендж уже в совершенном изнеможении. А чтобы выйти на побережье, нужно было еще 2 дня усиленной ходьбы. И как раз теперь требовалось удвоить энергию и бдительность, ибо путники снова вступали в местность, часто посещаемую туземцами. Однако все преодолели свою усталость, и на следующий день на рассвете вновь двинулись в путь. Приходилось идти между горами Ики-Рендж справа и Гарди, возвышавшейся слева на 3700 футов. Дорога стала очень трудной. Здесь тянулась на протяжении 10 миль равнина, сплошь заросшая гибкими растениями, метко названными удушающие лианы. На каждом шагу пешеходы запутывались в них. Лианы, как змеи, обвивались вокруг ног, рук и всего тела. В течение 2 дней приходилось продвигаться вперед с топором в руках и бороться с этой многоголовой гидрой, с этими несносно цепкими растениями, которых Паганель охотно отнес бы к классу животных растений. Здесь, в этих равнинах, охотиться стало невозможно, и охотники перестали вносить свой обычный вклад в питание отряда. Съестные припасы истощались, а пополнить их было нечем. Вода иссякла, и путники уже не имели возможности утолить свою жажду, которая еще усугублялась усталостью. Гленарван и его близкие испытывали страшные муки. Они впервые готовы были пасть духом. Наконец, уже не шагая, а еле передвигаясь, измученные путники, руководимые одним лишь инстинктом самосохранения, добрались до мыса Лоттин на побережье Тихого океана. Здесь виднелось несколько пустынных хижин, остатки опустошенного войной селения, брошенные поля. Везде кругом были следы грабежа и пожара. И тут судьба обрекла несчастных путников на новое ужасное испытание. Обессиленные, они брели по берегу, как вдруг в миле от них показался отряд туземцев. Дикари устремились на них, размахивая оружием. Бежать было некуда, и Гленарван, собрав последние силы, хотел было отдать приказ защищать. Вдруг Джон Манглс воскликнул: «Пирога! Пирога!» В самом деле, на плоском песчаном берегу, в 20 шагах от беглецов, виднелась севшая на мель пирога с 6 веслами. Гленарван и его спутники в 1 минуту сдвинули пирогу с мели, спрыгнули в нее и поплыли прочь от опасного берега. Джон Манглс, Макнабс, Виллисон, Мюльреди сели на весла. Гленарван взялся за руль. Обе женщины, Олбин, Паганель и Роберт, разместились на корме. Через 10 минут пирога находилась уже в 1/4 мили от берега. Море было спокойно. Беглецы молчали. Джон, не желая слишком удаляться от берега, намеревался уже отдать приказ плыть вдоль него, как вдруг весло замерло в его руках. Из-за мыса Лоттин показались 3 пироги. Это была погоня. «В море! В море!» — крикнул молодой капитан. «Уж лучше погибнуть в волнах!» 4 гребца налегли на весла, и пирога снова понеслась в открытое море. В течение 30 минут она держалась на том же расстоянии от преследователей. Но несчастные, измученные люди вскоре ослабели, и вражеские пироги стали приближаться. Они находились уже меньше, чем в 2 милях. Не было никакой возможности избежать нападения туземцев. Те уже собирались открыть огонь из своих длинных ружей. Что же сделал в это время Гленнерван? Стоя на корме пироги, он искал глазами на горизонте, не появится ли откуда-нибудь сказочно-несбыточная помощь. Чего он ждал? Чего хотел? Или в нем пробудилось какое-то предчувствие? Вдруг глаза его вспыхнули, рука протянулась, указывая на что-то вдали. «Корабль!» — крикнул он. «Корабль, друзья мои, гребите, гребите сильнее!» Ни один из 4 гребцов даже не повернулся, чтобы взглянуть на это неожиданно появившееся судно. Нельзя было упустить ни одного взмаха весла, только Паганель, поднявшись, направил свою подзорную трубу на указанную Гленнерваном точку. «Да», — проговорил географ, — «это судно. Это пароход. Он идет к нам на всех парах. Дружнее, храбрые товарищи!» Беглецы с новой энергией приналегли на весла и в течение получаса держали преследователей на том же расстоянии. Пароход вырисовывался все яснее и яснее. Уже можно было рассмотреть 2 его мачты со спущенными парусами и густые клубы черного дыма. Гленнерван, передав руль Роберту, схватил подзорную трубу Паганеля и внимательно следил за каждым движением судна. Но что должны были почувствовать Джон Манглс и остальные беглецы, когда увидели, что черты Гленнервана исказились? Лицо побледнело, и подзорная труба выпала из его рук. При первом слове, сорвавшемся с его губ, они поняли все. «Дункан!» — крикнул Гленнерван. «Дункан и каторжники!» «Дункан!» — воскликнул Джон Манглс, бросая весло и поднимаясь. «Да!» «Смерть. Смерть и там, и здесь», — прошептал Гленнерван, сломленный отчаянием. Действительно, никаких сомнений быть не могло. Это была яхта. Яхта с командой из бандитов. У майора невольно вырвалось проклятие. Это было ужасно. Между тем пирога была предоставлена самой себе. Куда править? Куда бежать? Как можно было сделать выбор между дикарями и каторжниками? С ближайшей пироги туземцев раздался выстрел. Пуля попала в весло Вильсона. Несколько ударов весел снова толкнули пирогу по направлению к Дункану. Яхта шла полным ходом и находилась уже в какой-нибудь полумиле от беглецов. Джон Манглс, видя, что они окружены, уж не знал, куда и направить пирогу. Дикари открыли беглый огонь. Пули градом сыпались вокруг пироги. Вдруг раздался оглушительный выстрел. И над головами беглецов пролетело пушечное ядро. Это выстрелила находившаяся на Дункане пушка. Очутившись под перекрестным огнем, беглецы замерли на месте между Дунканом и пирогами туземцев. Джон Манглс, обезумев от отчаяния, схватил топор. Он хотел прорубить дно пироги и потопить ее вместе со своими спутниками. Но его остановил голос Роберта. «Том Остин! Том Остин!» — кричал мальчуган. — Он на борту! Я вижу его! Он узнал нас! Он машет шляпой! Топор Джона замер в воздухе. Над головой беглецов со свистом пронеслось 2 ядро. Оно надвое разбило ближайшую из 3 пирог. На Дункане грянуло громкое «Ура!». Дикари в ужасе повернули пироги и стремительно поплыли обратно к берегу. — К нам! К нам, Тон! — громовым голосом крикнул Джон Манглс. Через несколько минут беглецы, не соображая, как это случилось, ничего не понимая, были уже в безопасности на Дункане.